Благотворительный фонд «Предания» представляет. Святитель Тихон Задонский. Сокровище духовное от мира собираемое. Как купец от различных стран собирает различные товары и в дом свой привозит и скрывает их, так и христианин может от мира этого собирать душеполезные мысли и слагать их в сердце своем и тем душу свою созидать. Часть первая. Глава первая. Мир. Ничто само по себе не бывает. Всякий город не сам по себе, но другим. Всякий дом не сам по себе, но другим созидается. Всякое письмо не само по себе, но другим пишется. Всякая книга не сама по себе, но другим сочиняется. Словом, любая вещь не сама по себе, но другим делается. Так и мир этот не сам собою, но создателем своим сотворен. Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились. Псалом 148. Этот создатель и есть Бог наш, в едином естестве, но в трех лицах, веруемый, исповедуемый и поклоняемый, Отец и Сын и Святой Дух. Мир Создателем не так создан, как люди создают. Люди создают одно из другого, то есть из какой-нибудь материи дело делают, и то с трудом. Но Бог мир этот, то есть небо и землю с исполнением их, из ничего и без всякого труда, единым желанием и словом создал. Сказал и сделались, повелел и сотворились. Это дело всемогущей Божией силе приписывается. Разум наш, который говорит, что ничего из ничего не бывает, не может понять того, как великий состав этого мира из ничего произведен. Но вера дополняет недостаток разума и убеждает его признавать то, что Богу, как всемогущему, все возможно. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. От Луки 1:37. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. К Евреям 11:3. Она слышит от Святого Духа свидетельство. «Вначале сотворил Бог небо и землю», Бытие 1:1, и в этом не сомневается. Подобно тому, как сочинитель книги из разума своего извлекает слова и пишет их на бумаге, и таким образом сочиняет книгу, и как бы из ничего нечто делает, так и премудрый и всемогущий Создатель, что в божественном своем разуме имел и что пожелал, все сотворил, и как бы книгу из двух листов, то есть состоящую из неба и земли, сочинил. В этой книге видим Божие всемогущество, премудрость и благость. Всемогущество, так как все из ничего желанием и словом сотворил. Премудрость, так как все премудро сотворил. Все ты сотворил премудро, Псалом 103. Благость, так как все не ради себя, но ради нас сотворил. Добро делается ради самого себя, потому что Бог сам ради себя ничего не требует. И как прежде век, так и ныне, и во веки веков во всесовершенном блаженстве пребывает.